Волосы Талии взметнулись вверх, плащ темного властелина стал зловеще развиваться на созданном ветру, многие мелкие вещи в комнате попадали от его силы, или, в лучшем случае, зашатались. Но магия не была направлена, чтобы навредить кому-либо, это был просто магический выброс маны из тела с безобидными последствиями для окружающих разумных и почти полным уничтожением всего хрупкого в комнате. Ик-ао. Пошатнувшейся королеве эльфов едва удается устоять на ногах, едва не шлепнувшись на задницу, она сохраняет равновесие, схватившись за первый предмет, до которого дотянулись руки. Это оказалась броня господина Майрона, что внезапно оказался слишком близко к девушке. «Ао, господин Майрон, вы такой душка, будьте моим мужчиной», прислоняется девушка к мощному во всех смыслах мужчине. Чтобы сохранить равновесие, ей пришлось обнять гостя Талии, и, не теряя времени, она принялась изучать доспехи повелителя. Ее ручки уделяли особое внимание тому месту, где должен был располагаться пресс, но также они не забывали искать волшебную палочку в паховой области брони. К большому сожалению девушки, ее ручкам мешал крепкий металл у набедренника. «Я не намерен терпеть твои пьяные выходки, спи», владыка подносит одну из рук к лицу девушки, рядом с ладонью вспыхивают синеватые руны, после чего, апчи, мощно чихает королева. Хаем, еще раз, владыка снова подносит руку к лицу девушки, снова руны, свечение и, апчи, очередной чих последовал незамедлительно. Господин Майрон, что вы делаете? Вопрос Талии остался без ответа. Закованный в тяжелую броню мужчина продолжал стоять непоколебимо. Прорези его шлема были обращены на Фиву, что уже использовало его тело как опору, дабы не упасть на пол. Талия даже не могла и догадываться, какие мысли сейчас витают в разуме владыки. Она очень сильно опасалась, что он разозлится и как-либо навредит королеве эльфов. Несмотря на смену своего мировоззрения, в памяти девушки сохранилось много приятных воспоминаний о своей бывшей королеве. Она не хотела, чтобы та страдала перед смертью. Хаем, задумчиво. В таком случае, придется создавать портал. Куда, вы желаете меня увести? Господин, Ик, не обратив на Фиву никакого внимания, мужчина вытягивает вперед руку, по его пальцам забегали искры, после чего рядом с его рукой начал образовываться прямо в воздухе синеватый водоворот. Спустя секунду, на месте водоворота появляется портал, ведущий прямиком в цитадель Ледяного мира. На той стороне виднелись просторные ванны и много воды. Ик, большая рука, закованная в броню, схватила Фиву за талию и взяла под мышку. Словно она какое-то домашнее животное, а не королева эльфов и воплощение богини-матери в одном лице. Что вы себе позволяете? Я еще не давала согласия на грубость. Стала возмущаться быстро трезвеющая эльфийская королева, но повелителю было безразлично мнение эльфийски. Ее магическая аура стала возмущаться, но и она была не способна как-либо навредить магическим доспехам владыки. «Иди за мной», — коротко бросает он Талии. «Да-да, прежде чем войти в портал», его темнейшество замирает на пару секунд, после чего делает уверенный шаг вперед, перемещаясь в иной мир. Стоило оказаться в ином мире, как окружающая сила постаралась восполнить затраченную ману, что я использовал для создания портала. Мое тело окутало красно-синяя аура, и я в считанные мгновения восполнил весь свой магический резерв. Создавать порталы в иной мир было сложной задачей, благо, рядом уже имелся один такой, поэтому я смог сотворить заклинание. В этот момент Талия неслышно следовала позади меня, стараясь не привлекать внимания. «Пусти меня, негодяй, хам, наглец, что ты собрался со мной сделать?» Продолжала жаловаться Фива, однако, не делая каких-либо особых попыток освободиться из схватки, не обращая никакого внимания на жалобы своего груза, подхожу к краешку бассейна и кидаю в теплую воду эльфийскую королеву. Брызги полетели во все стороны, женщина плюхнулась в воду с легким криком. Вода забурлила, от жидкости стала исходить магическая аура. Когда Фива показалась на поверхности, ее лицо исказилось негодованием, а может быть и гневом. Мокрая и растрепанная, она все еще сохраняла свой шарм и утонченную красоту. От следов опьянения не осталось и следа. «Это было грубо», — шипит девушка, не спеша вылезать из воды. «Зато действенно». Сразу протрезвела как... С улыбкой отмечаю приятные изменения в девушке. Она все еще была слегка пьяна, но уже могла свободно соображать. Мог бы обойтись и мягче, у меня сейчас не лучшее время. Подплыв к противоположному краешку бассейна, она облокачивается на него, смотря на меня уверенным взглядом. Какова чертовка, Все еще хочет соблазнить, но сперва о деле. У кого оно хорошее, с усмешкой подмечаю. Но, не будем тянуть время, я знаю о твоем магическом убежище в пустыне старых земель. Могу я узнать, откуда у тебя столь секретная информация? Подозревает о моей связи с возможным предателем среди эльфов, отчасти она права, но не совсем. Можешь, это напрямую имеет отношение к тому, почему я искал незамедлительной встречи с тобой. А дело в том, что я отправил своих слуг на поиски одного артефакта. Он был расколот на множество частей. Я его почти собрал, как обнаружил очередное убежище эльфов. Думаю, оставшиеся части артефакта находятся у тебя. Мне они необходимы, сильно необходимы, поясняю женщине, чувствуя свое превосходство. Все-таки, сейчас мы в ином мире, здесь я куда сильнее ее. Возможно, мои подчиненные находили много различных вещей в этой пустыне. Однако я хочу обсудить кое-что другое. Возможно, ты не знаешь, но имперцы нанесли удар по моим убежищам, с непередаваемыми чувствами заговорила эльфийка. Горечь, боль, тоска, грусть, бессилие захлестнули ее одновременно. Сразу стало понятно, отчего она прикладывалась к вину. Должно быть, как аватару светлой и всепрощающей богини ей тяжело было перенести столь болезненный удар. К тому же, женщины более чувствительны, а она еще и войной занимается. Но мне было несколько наплевать на ее проблемы. Однако, ее состоянием душевной слабости можно и даже нужно воспользоваться. Я тут не в героя играю, чтобы подставлять плечо для хныканья. Сколько, без каких-либо эмоций спрашиваю подробности. Я, конечно, слышал от Талии, что дела у них плохи, но не знал всех подробностей. И, судя по состоянию королевы, когда она только переместилась, дела у нее гораздо хуже, чем я предполагал. Все ее глаза померкли, став стеклянными, но вскоре в них стала загораться золотистая злоба. Я потеряла связь со всеми убежищами. Они атаковали стремительно, зная обо всех ловушках, обо всех наших силах. Смели оборону, вошли в наши земли, выдыхает девушка, в то время как вода в бассейне начинала потихоньку кипеть от ее гнева. Каждое ее новое слово напитывалось чувствами ненависти с желанием мести. Думаю, ты и сам можешь себе представить, что они сделали с жителями убежищ. Девушка не возжелала пересказывать самые жестокие моменты. Резня, ловля, рабство, насилие. Могу, отвечаю безэмоциональным голосом, желая послушать, что еще скажет женщина. Разговоры с Джуной дали свои плоды, поэтому я прекрасно видел подавленное, можно сказать даже депрессивное, настроение девушки и собирался этим воспользоваться. Сейчас Фива была в таком состоянии, когда она способна на вещи, на которые ранее никогда бы не пошла, и это было мне на руку. Женщина замолчала, задумчиво смотря на мои ноги. Она нисколько не обращала внимания на липнувшие к ее телу платье. Сомнений быть не может, среди моих воинов завелся предатель, и как я не доглядела, я теперь не могу доверять даже собственному народу. Наверное, из меня плохой правитель. Я подвела стольких, кажется, она еще недостаточно трезва, раз решила мыслить вслух передо мной. Или же это отчаяние? Определенно так, поддерживаю ее бичевание. Всегда считала и считаю, что женщина у власти не принесет ничего хорошего. И этому есть много примеров, воспоминания только подтверждают мое мнение. Хотя они же его и создают. Но, в любом случае, я уверен, женщине не место у любой власти. Она лишь все загубит. Ты так безжалостен, но так успешен, в ее словах мелькнула горечь. Ха, не сдержав смешок, она продолжает. Пока я теряла союзников, ты набирал мощь. Возможно, я все это время действовала неправильно, возможно, нужно было действовать по-другому. Впрочем, ничего уже не изменить. В последнем слове так и была слышна обреченность. Кажется, ей уже было наплевать на свою судьбу. Она уже знала, что последнее убежище также подвергнется атаке и будет разорено силами имперцев. Знаешь, я вспомнила, ты так и не дал мне своего мнения о закреплении союза браком. О, она сама подняла эту тему, как неожиданно. Даже предполагать боюсь, какими путями она пришла к такому вопросу, и что за мысли сейчас витают в ее головушке. У меня уже есть женщина, впрочем, если ты готова быть не единственной, настаиваю на своем, чувствуя свое превосходство по всем фронтам. Сейчас королева была внутренне разбита, я же был, как всегда, во всем великолепии. Королева эльфов сменила тон своего голоса на еще более игривый и соблазнительный. Ради спасения своей расы, я готова на все, Тонкие руки девушки легонько заскользили по соблазнительному телу. Краем сознания я почувствовал применение магии, а в следующее мгновение ее помпезное платье опадает на дно бассейна. Эльфийская королева предстала абсолютно голой пред моим взором. Эти действия нисколько не смутили ее. Даже наоборот, она внимательно следила за моей реакцией, ожидая дальнейших действий. Девушка выглядела соблазнительно и прекрасно знала об этом. Каждое ее движение так и кричало об уверенности. Может быть, в ее внешности не было ярко выраженных достоинств, большой груди, объемной задницы или чего-либо другого. Разве что черты лица были весьма привлекательными и, можно сказать, аристократичными. В целом, ее фигура создавала приятное впечатление гармоничности. К тому же, на ее теле я не заметил ни единого дефекта в виде родинок, шрамов и прочего. Идеальная кожа, которую так и хочется попробовать на ощупь. «Госпожа Фива, что вы такое говорите?» — подала голос та, о которой, честно признаться, я несколько подзабыл. Талия все это время стояла у меня за спиной, притворяясь мебелью и внимательно прислушиваясь к разговору. Получалось это у девушки настолько хорошо, что, даже чувствуя ее присутствие краем сознания, я как-то подзабыл о ней. Хаем, возможно, в будущем станет хорошей убийцей в моем войске. Надо бы запомнить этот ее талант быть незаметной. О, Талия, а я несколько запамятовала, что ты тоже участвуешь в нашем разговоре. Кажется, не я один позабыл о шизанутой эльфийке. Королева тоже приятно удивилась, нисколько не смутившись своего положения. Впрочем, что может смутить этих остроухих, когда они устраивают открытые оргии в своих убежищах, где попросту отсутствуют любые стены? «Госпожа, как вы можете говорить такое?» Голос Талии содержал в себе огромную массу эмоций, а ее лицо старалось их выразить настолько ярко, насколько могло. К сожалению, я был не настолько хорош в чтении мимики лиц, чтобы разобраться в этом. «Талия», — голос Фивы становится прохладней, становясь несколько зловещим. «У нашей расы осталось одно единственное магическое убежище, и все мои офицеры знают о нем. Это только вопрос времени, когда предатель сольет информацию, и наш последний оплот подвергнется нападению». На последних словах королева замолчала, позволяя слушателям прочувствовать всю тяжесть ситуации и насколько ей трудно говорить о ближайшем будущем собственного народа. «Ты и сама должна знать, что будет с моим народом после этого. Кто-то умрет на арене, кого-то убьют при захвате, некоторым не посчастливится, и их будут продавать, словно товар». «Я...» — умолкла девушка, задумавшись над следующими словами. «Я устала от этой войны. Мне не выиграть ее одной, это горько признавать, но без господина Майрона мы... Нет, вся наша раса обречена. Если в тебе есть хоть капля любви к своему народу, своим родичам, ты знаешь, что делать». Фива быстро переводит свой взгляд на меня, одновременно с этим легонько кивая. Талия осматривает мою фигуру, позволяет дрожи пройтись по телу, после чего хватает себя за плечи в тщетных попытках успокоиться. Воспоминания о рабском прошлом захлестнули ее с головой, а может, тому была другая причина. Я же усилием воли разгоняю сознание на максимум, позволяя времени замедлиться, а моим мыслям ускориться. Фива была готова на все ради моей помощи эльфам. Ее намек я понял мгновенно, как и сама Талия. Хотел секс с эльфийкой, вот он, почти на серебряном блюдечке. Причем сразу с двумя остроухими. Судьба, как всегда, поворачивается ко мне спиной, только чтобы нагнуться раком, с улыбкой понимаю, предаваясь быстрым размышлениям над ситуацией, пока Талия мнется и стесняется. По крайней мере, это именно так и выглядело. Однако, я думаю, она просто ведет на интереснейший разговор сама с собой. Кто знает, что творится в мыслях шизанутой. Жизнь владыки прекрасна, женщины сами стремятся прыгнуть на член, причем высокопоставленные, аж целая королева. В том, что она хочет оголить меня для нанесения удара, я не верил. Слишком уж Фива на протяжении всего нашего знакомства не умела скрывать свои эмоции, а сейчас так и вовсе молча показывает безысходность с желанием ухватиться за любую возможность, даже если это будет мой член. Хотя она же этого и добивалась. Думаю, ей явно понравилось мое лицо или мое отношение к ней, возможно, даже моя харизма или же сила. В любом случае, зачем гадать над этим, когда нужно действовать? Молчание затягивалось, Фива несколько хищным взглядом смотрела на наш дуэт. Я решил действовать первым. Нечего передавать инициативу всяким женщинам, еще подумают лишнего. Сосредоточившись, я телепортирую броню в гардеробную, В синевато-белом свете она исчезла, открывая девушкам вид моего нагого тела. Талия даже повернулась ко мне лицом, дабы увидеть причины яркой вспышки. Впечатляет, томным голосом молвит Фива, пройдясь взглядом по моему телу снизу вверх, после, сверху вниз. Она остается удовлетворенной увиденным. Аольшой, а вот из уст Талии это прозвучало напуганно. Не думал, что большой член может испугать столь опытную эльфийку. А-а, плюх, хе-хе, плюхнулась в воду Талия, не без моей посильной помощи. Моим членам разрешено только восхищаться. В расстроенных чувствах, я собирался как следует отодрать этих женщин. Хотя, если так подумать, грубые сексы и доминирование мне всегда нравились больше. Иди к нам, мне не терпится впустить в себя этого монстра. Видя, как Фива начала плыть в нашу сторону, сам спускаюсь в воду. Глава 47. Эльфийская эмпатия. Глава 47. Эльфийская эмпатия. Медленно спускаюсь в воду под такими разными взглядами девушек. Фива смотрела очень заинтересованно, Талия же была несколько напугана. Теплая, даже несколько горячая, вода приятно ласкала мое тело, бодря разум и принося расслабление после долгого рабочего дня. От поверхности воды исходила слабая аура магии, она испускала приятный голубоватый туман с маленькими искорками, что были словно далекие звезды на ночном небе. Точно такая же аура крутилась вокруг тела Фивы. Правда, у королевы эта аура была многократно мощнее и выражена более ярко. Мое главное орудие синего цвета скрылось под водой, а взгляды девушек последовали за ним. И только когда я опустился в воду по грудь, они взглянули на мое лицо, и только одной из них хватило храбрости не отвести взгляда. Немедля, окунувшись в воду, приближаюсь к Талии. Этот бассейн не был глубоким для меня, а вот девушкам приходилось плавать, стоять они могли разве что на носочках. Все же, каждая из них была меньше меня почти на 3 головы. Но это не девушки были маленькими, просто я был бугаем за 2 метра. А-а, не зная, что делать, Талия паниковала и тихонечко отплывала от меня. Девушка старалась смотреть куда угодно, но только не на меня. Я же, тем временем, подбирался все ближе и ближе к девушке. Как королева, сконцентрировавшись на мне, Талия и не заметила, как сзади нее оказалось препятствие в виде королевы Фивы. Эльфийка быстро сцапала ушастую девушку в свои ручки, отступать Талии было уже некуда. Магическая аура королевы эльфов окутала обеих девушек синеватым свечением, делая момент воистину волшебным. Талия испуганным взглядом глядит на свою королеву, в то время как та держит девушку, выдавая свое настроение легкой улыбкой, но в глазах так и скачут бесы. Ах, а, ручки королевы быстро проникли под мокрую одежду жрицы, став играться с ее грудью. Королевские руки крепко сжимали выпуклости, сдавливая и заигрывая с сосочками, за столь наглыми действиями следовали легкие стоны Талии. Ну, чего ты так пугаешься, моя милая Талия? Успокойся, нам обеим это понравится, это ради нашего блага. Благо всех эльфов, прошептав последние слова в ушко девушки, Фива незамедлительно прикусила оное, после чего стала играться с ним, посасывая кончик, доводя по длинному ушку своим язычком. От вида, как королева играется со своей жрицей, я незамедлительно стал чувствовать подъем определенного органа. Смотря на этих двоих, я чувствовал, как мой большой синий, татуированный белыми символами, член набухает кровью. Ему поскорее хотелось ощутить плод столь соблазнительных дев. «Го, господин!» – заикаясь, шепчет девушка, заметив, как я приблизился слишком близко и уже мог коснуться ее, что незамедлительно и сделал, запустив руку в ауру, срывая мокрую одежду с тела девушки под ее легкий визг. «Уи!» – одежды девы полетели в сторону, после чего скрылись под водой. Мои руки с удовольствием принялись исследовать ее покрытое шрамами тело, талию, уступленную королевой грудь, животик, шею. Ляжки руки заходили за спину талии и дотягивались даже до достоинств королевы, что плотно прижималось к самой талии, тем самым, прижимало девушку ко мне. Ее тело тоже было очень притягательным и приятным. Магическая аура Фивы очень быстро расползлась на нас троих. Наши тела стали переплетаться в легких заигрываниях, а наши руки исследовали чужие тела. Легкие постанывания заполнили помещение. Хорошо, что я отдал мысленный приказ всем слугам покинуть эти покои, поэтому нас никто не должен был побеспокоить. «А, прошу вас, будьте нежнее с нами», — молвит Талия, сильно краснея от наших действий. Вид ее красноватых щечек был прекрасен. Его было заметно даже под светом магической ауры королевы эльфов. Нет, мой каменный стояк тут же направился в ее киску и стал тереться о половые губы девушки. Фива же не прекращала ласкать ее ни на секунду, ловя с этого огромное наслаждение. «Я буду нежна с тобой», повернув голову талии к себе, Фива сливается с ней в нежном, но страстном поцелуе. Моя же рука в этот момент ощупывала королевские булки одной эльфийки, тогда как вторая игралась с грудью другой. Целующиеся девушки глухо стонали, пока мои руки изучали их тела. Талия не решалась действовать активно, ее храбрости хватало только на то, чтобы скромно водить ручками по моим каменным мышцам. Однако я чувствовал, как девушки все больше и больше отдаются нарастающему возбуждению с желанием моего члена. Неожиданно я почувствовал, как чья-то ладошка стала ощупывать конец моего оружия. Обе руки талии были на виду. Значит, королеве захотелось потрогать мой прибор. Убедившись, что оружие грозное, она погладила чужую киску, после чего приподняла правую ногу девушки, позволяя моему члену легче войти в заветную норку. Намек был прозрачно понятным, и в следующее мгновение я медленно проникаю в талию. Фива удерживала ручкой мой член, наводя его ровно в пещерку девушки. Ах, молю, не так быстро, медленнее. У меня давно не было партнера, удивляет меня жрица, вырвавшись из ласк своей королевы. Я-то думал, у нее они были регулярно. Неужели рабское прошлое, или дело в шрамах, а может и все вместе, сейчас это не важно. Самое время отбросить мысли и заняться девушками как следует, размышлял я, двигая тазом, позволяя члену проникать в девушку все глубже и глубже. Займись ей как следует, не останавливайся, ты, твоя магия, она так великолепна, так возбуждает. Голос Фивы полнился похотью и желанием, она прижимала талию к моей груди с такими возбужденными глазами, что сразу становилось понятно, секса она желает куда сильнее, чем желаем его мы с талией одновременно. Каждое действие королевы говорило лишь о том, что она хочет поскорее совокупиться со мной, и заниматься этим до полной потери памяти. Страсти в королеве было на целый океан. Она даже чуть ли не насаживала талию на мой член, испытывая дикое удовольствие от своих действий. Мне же только и оставалось, что продолжать двигаться в тесной киске талии, постепенно ускоряя темп. Взяв ее ножку у Фивы, я освободил руки эльфийки, чем она незамедлительно воспользовалась и, повернув талию к себе лицом, затянула в поцелуй. Другая же рука королевы со всей страстью игралась со свободной киской. Проще говоря, Фива сама удовлетворяла себя пальчиками, пока я натягивал ее подчиненную. Взяв девушку в удобную позу, я принялся насаживать ее на свой ствол, принимая как помощь Фивы, так и ее ласки. Глухо мычала талия от доставляемого удовольствия. Тело девушки немного поднималось из воды, после с небольшими волнами опускалось обратно, прямо на мой член. И так все быстрее и быстрее, пока эльфийка не стала буквально скакать на моем копье. Эльфийская киска оказалась более чувствительной, чем я думал, и сжимала она меня несколько по-другому. Описать такую разницу было сложно, но секс с талией был приятен и несколько нов. Словно ее влагалище подстраивалось под мой член. С каждым толчком мне становилось все приятнее и приятнее двигаться в ней. Хотя, будет точнее, если сказать, что влагалище девушки, словно чувствуя мои желания, действовало таким образом, чтобы доставить мне максимум удовольствия. Не думал, что это будет столь новые ощущения. Толчок за толчком я ускорялся, двигаясь членом в узкой киске. Финал был уже близок, и, вместе с ускорением моих толчков, также ускорялись и ласки девушек. Их поцелуи становились все более пылкими и полными страсти. Талия уже не робела и активно щупала что меня, что свою королеву. Запустив одну из ладошек в волосы Фиве, она полностью растрепала и уничтожила ее прическу, выкинув корону куда-то в сторону. Ножки талии скрестились за моей поясницей, и она стала активнее двигаться мне навстречу. Финал приближался, член входит в девушку и выходит, после чего столь простые движения повторяются вновь и вновь, пока резко он не пронзает влагалище дамы на манер копья, входя на всю свою длину. Чувствуя пульсацию члена, что обволакивала содрогающаяся киска, извергаю семя прямиком в даму. Одновременно с огромным наплывом удовольствия, мой слух пронзает сдвоенный стон моих партнерш. Ааха, да, да, вот так, ааха, аха, да, еще, еще, ты прекрасен, я люблю тебя. Девушки кончили одновременно со мной, что было дико странно и непривычно. Это настолько выделялось из всего моего сексуального опыта, что я не выдержал напора любопытства и спросил: «Ха, вы что, сейчас кончили одновременно?» Напряженно выдохнув напряжение, интересуюсь у дам. «Ахаха, мне нужно перевести дух», не обратила никакого внимания на мой вопрос Талия. «Ха, ты был прекрасен, никогда не чувствовала себя так хорошо», с наслаждением проговорила Фива, водя руками по телу Талии и упиваясь чувствами экстаза. «Да, мы кончили одновременно, эльфы-эмпаты, и во время секса наша эмпатия раскрывает себя во всей красе. Мы чувствуем удовольствие партнера и достигаем пика наслаждения все вместе», кое-как отойдя от оргазма, решает пояснить мне королева эльфов. «Таких подробностей эльфийской физиологии я еще не знал. Теперь становится понятно их оргии». «Ясно», говорю, вынимая свой прибор из девушки и позволяя обессиленной Талии схватиться за меня и расслабленно лежать на воде. «Продолжим», гляжу, «твой боец даже не обмяк», подмечает Фива, нагло трогая мой стояк. «Интересно, ей что, не требуется отдых, как и мне?» Талия, вон, лежит на воде да балдеет. «Хм, к чему гадать, когда можно проверить?» «Уф, хух, уф», тяжело дышала девушка, находясь в стране счастья и удовольствия. «К бортику», говорю, и мы направились к ближайшей стеночке бассейна. По пути Фива обхватила мою руку, прижимаясь да щупая мое тело. Девушке явно нравилось касаться меня. Я чувствовал легкое удовольствие от каждого ее касания. По нервам прокатилась слабая волна приятных ощущений. И пока Талия отдыхала и переводила дух, мы решили не терять времени попусту. Приблизившись к краю бассейна, Фива поворачивается ко мне лицом, опираясь руками на стенку бассейна да широко раздвигая ноги. Ее глаза смотрели прямо на меня. Выглядела она сейчас до невозможности сексуально, особенно ее мокрые растрепанные волосы, что поблескивали синим цветом в магической ауре. Говорить мне ничего не надо было, поэтому, без лишних слов, я пристроил своего младшего к королевской киске, став водить по ее половым губам, дразня девушку. «Ох, прошу, давай без прелюдий. Я хочу, ох, как же больно, погоди, погоди, не шевелись, дай мне секунду привыкнуть». Приятно удивила, даже шокировала, меня Фива. Ее лоно было крайне узким, и я почувствовал, как мой член преодолел незримую преграду. В светящейся воде проскользнул ручеек крови. «Ты что?» — с шоком произношу. «Девственница, да, признаться стыдно, но у меня не было мужчины до тебя. Слуги считали слишком великой честью вставить в меня член», отвечает женщина, прикладывая руку с месту, где соприкасались наши гениталии. Мелькнуло магическое сияние от ее ладошки, и я сразу стал чувствовать изменения. Она вылечила раны от первого контакта с мужским органом и была готова продолжить. «Все, я готова, продолжаем», ее горящие страстью глаза говорили сами за себя. Не дожидаясь моего ответа, она стала двигать тазом, позволяя члену проникать в нее. «Ммм, как же приятно, быстрее», заводилась девушка, не прекращая двигаться на моем копье. Ухватившись за попку девушки, начинаю командовать ритмом. Ее киска была такой же приятной, как у Талии, хотя нет, было даже приятней. Наша магия сливалась воедино, принося еще больше чувств и эмоций. В магической ауре, что окружало наши тела, стали мелькать молнии. Я же в это время получал просто безумное удовольствие от каждого своего движения. И по звонким стонам девушки было понятно, что подобные эмоции ощущал не только я один. «Да, еще, да, сильнее, глубже, не останавливайся, быстрее, еще быстрее». Ах, ее глупые, похотливые выкрики были прерваны моей легкой пощечиной. Но девушке это только понравилось, и она стала требовать еще, отвесив ей парочку пощечин. Дохлопнув ладошкой по прыгающим сиськам, я сосредоточился на своем деле, готовясь извергнуться в женщину. Это было удивительно, но подобные грубости нравились Фиве куда больше обычного секса. Движения становились все быстрее и быстрее, член уверенно скользил в девушке, входя на полную длину. Сама Фива прыгала на члене, оперевшись на краешек бассейна. Вскоре, желая большего, она прижалась ко мне, прильнув к моим губам, тем самым навязывая страстный поцелуй. Танец языков продолжался недолго, и вскоре, по-хищному лизнув мою щеку, она отстранилась. Запрокинув голову от удовольствия, Фива звонко стонала, оглашая округу своим наслаждением. Чувства удовольствия захлестывали мое сознание. Вцепившись в мою толстую кожу ногтями, эльфийка прыгала на члене, словно одержимая. И я полностью разделял ее чувства, вгоняя своего друга как можно глубже и двигаясь как можно быстрее. Магия вокруг нас бурлила, а вода становилась все горячее. Или это был жар наших тел, неважно. Отдавшись похоти, мы наслаждались друг другом, позабыв обо всем остальном. Чувствуя скорое завершение, ускоряю темп, после чего, вогнав член на всю длину, замираю. Чувствуя, как член пульсирует в дрожащей от удовольствия киске, кончаю прямо в девушку. Уши пронзил особо громкий стон партнерши. Ее хрупкая и маленькая фигура прижималась ко мне, содрогаясь в приступах наслаждения. Кончили мы вместе. И сейчас, обнявшись, мы наслаждались теплом наших тел. И только оторвавшись от королевы, я заметил, как в сторонке Талия активно мастурбировала, смотря прямо на нас. Как же это хорошо, как многое я упустила в своей жизни из-за глупости, переводя дыхание, говорит Фива, прижимаясь ко мне всем телом. Взглянув на девушку, я был несколько удивлен. Фива, твои волосы, несколько шокированным голосом говорю девушке, смотря на изменения во внешности королевы. Они прекрасны, с легкой улыбкой отвечает она. Они стали насыщенно красными. Глаза тоже изменились, с белоснежных они стали ярко-желтыми, поясняю ей причину моего удивления. Неважно, сейчас я не желаю думать о подобных мелочах. Давай лучше продолжим. Никогда не чувствовала себя настолько хорошо, и мы продолжили. Развернувшись ко мне задом, она выставила попку, к которой я тут же пристроился, став двигаться внутри женщины. Она наслаждалась каждым моим касанием, стонала от каждого движения и активно поддерживала выбранный мною ритм, понимая без каких-либо слов все мои желания. Страсть заполнила наши разумы, и мы снова стали заниматься сексом, позабыв обо всем на свете. Стоны вновь заполнили помещение. Тем временем, Талия набралась сил и захотела продолжения. Она незримо приблизилась к нам, став ласкать и требовать внимания. Я был близок к оргазму, а значит и Фива тоже. Ускорившись, мы кончили снова все вместе. Даже Талия словила долю нашего удовольствия. Но я уже был заведен до предела, и, стоило только вынуть член из Фивы, как я посадил королеву на пол, заставив Талию вылизывать ее киску, из которой то и дело вытекало светящееся семя. Девушка примкнула к половым губкам своей королевы с фанатичной страстью, вылизывая вытекающие соки любви и мое семя, словно это был дикий наркотик. Мням, вкусно, семя господина очень вкусное, самое вкусное на свете. Нам нравится, подтвердила она мои мысли, распробовав вкус спермы, смешанный с любовными выделениями королевы эльфов. Не смей прекращать свою работу. Выкрикнув эти слова, Фива прижала голову жрицы к своей киске, скрестив ноги на ее шее. Талия принялась вылизывать все выходящее из киски королевы, намереваясь вычистить королевское лоно до блеска. Прильнув к сладострастной киске, девушка не обращала на меня внимания. Расстроенный подобным пренебрежением, поднимаю ее задницу повыше, после чего нащупываю лоно и снова вставляю в него свой ключик. Глухо замычала девушка в ответ на мои действия. Впрочем, я не почувствовал в этом стоне сопротивления, только желание большего. Киска Талии весьма быстро привыкла к размеру моего орулья, как и киска Фивы, должно быть, магия или очередной выверт физиологии эльфов. Не останавливайся, отдери ее как следует, мой повелитель, выкрикнула Фива, сверкая своими золотистыми глазами, полными похоти. Я же, отдавшись удовольствию, стал наслаждаться привычной киской Талии, отмечая произошедшие изменения и в ее внешности. Кожа становилась одновременно и темнее, и бледнее, становясь синевато-серой, а глаза из голубых начинали поблескивать золотом. Впрочем, сейчас мне было далеко не до этого. Я упивался своей властью над дамами и наслаждался их телами, меняя позы, партнеров, ритмы движения и извращаясь так, как позволяло наше воображение с гибкостью тел. Мы продолжали совокупляться еще очень долго, отдавшись во власть своих низменных желаний. Глава 48. Утро. Проснулся я от того, что меня кто-то щипал за ногу. Но, стоило только моему разуму пробудиться, как я мигом почувствовал всех присутствующих в моих покоях, как и всех жителей моей темной цитадели. Это были привычные для меня чувства оверлорда. Я натренировал их до того уровня, что при малейшем желании был способен узнать, где находится каждое существо в пределах моей цитадели. Открыв глаза, я уже знал, что увижу. Кильда с силой щипала мою левую ступню. Мы встретились взглядами, и я сразу понял, чего она хочет от меня. Одним лишь своим взглядом я выразил согласие, после чего моя любимая женщина и, по совместительству, фаворитка моего гарема, перестала с силой впиваться ногтями в грубую кожу и, не издавая лишнего шума, покинула мои покои. За проведенное вместе время мы давно научились понимать друг друга даже не с полуслова, а с одного только взгляда. Насладившись приятными воспоминаниями о вчерашнем дне, вздыхаю полной грудью, чувствуя, как заерзали на моей груди девушки. Сейчас мы втроем лежали на моем ложе, прямо на шкурах животных, наши голые тела соприкасались друг с другом. Я чувствовал, как девушки умиротворенно дышали, я мог даже почувствовать биение их сердец. Посмотрев на них, я увидел двух удивительной красоты женщин. Они мирно посапывали, с лицами полного счастья. Талия даже пускала небольшую дорожку слюны прямо на мою грудную мышцу. С первого же взгляда я понял, что все те изменения, что я вчера видел, мне не привиделись. Талия действительно сменила цвет кожи, и, каким-то неведомым образом, с ее тела исчезли все шрамы. Теперь девушка имела темно-серый оттенок кожи и серебристые волосы вместо золотистых локонов. Прямо как у меня, думаю, глаза у нее тоже изменились. Как я вспомнил, теперь они цвета индиго. И, кажется, ее уши тоже изменились, они стали длиннее в два раза. За Фивой таких сильных изменений замечено не было. Переведя взгляд на Фиву, я уже знал, что увижу. Хищные черты лица были искажены в легкой улыбке. Насыщенно кровавые волосы разметались по моей груди. Длина ее волос была куда длиннее, нежели у Талии, прическа которой сильно походила на известное мне каре. Изменения в ее внешности были минимальны. Фива, несомненно, стала более красивой. Аристократичные черты лица стали лучше видны, да и рыжий цвет волос мне нравится больше синего. Кажется, даже грудь стала чуточку объемнее вместе с задницей, но все эти изменения ничто по сравнению с изменившейся талией. Решив проверить догадку, ощупываю попу другой девушки. Этими действиями я быстро убедился, что та тоже стала более объемной. Полагаю, именно из-за нашего секса с Фивой, талия так благоприятно изменилась в кратчайшие сроки. Но вот почему изменилась сама королева, я мог только догадываться. Все-таки, ее магическая аура даже в спящем состоянии продолжает сверкать синеватым туманом магии, что окутывал нашу троицу на ложе. Предполагаю, именно из-за ее ауры все и произошло так благополучно для первой темной эльфийки среди моих слуг. Как-никак, Аталия совместно с аватарой богини жизни трахались с воплощением абсолютного зла. Впрочем, пускай это и натянуто, но похоже на правду, даже немного логично. Но подобные предположения и их проверку можно будет оставить на потом, как и проверку рассудка Талии. Сейчас же меня ждала Кильда. Воспользовавшись магией, незаметно для девушек ухожу из их объятий. Дамы, потеряв объект своих объятий, стали искать пропажу, пока не прижались друг к другу, став мирно сопеть, полностью удовлетворенные вчерашним окончанием дня. Сколько ни смотрю на подобную картину, а глаз постоянно радуется. Спящие женщины после хорошего секса особенно прекрасны. Но долго любоваться красотой я себе не позволил. Накинув халат, я отправился в коридор к своей фаворитке. «Как спалось? Мой владыка выспался, я надеюсь», — заговорила моя женщина тихим голосом, «стоило нам немного отдалиться от личных покоев. Кильда, это была импровизированная дипломатия, убери нотки ревности из своего тона», — отвечаю девушке, разминая слегка затекшие мышцы после сна. «Как прикажете, повелитель?» «И нет, я нисколько не огорчена тем фактом, что меня, как фаворитку, не пригласили на оргию. Вам не о чем беспокоиться», позволила себе Кильда немного наглости, но все еще сохраняла тихий тон. «Не переживай, у тебя еще будет возможность заставить королеву эльфов вылизывать свою киску. Есть какие-либо новости, которые я должен знать?» Интересуюсь, заметив, как одна из бровей Кильды приподнялась в легком удивлении, после чего эмоции на лице девушки сменяются, и она одаривает меня теплой улыбкой. Я правильно угадал причины ее маленькой обиды. Кроме того, что Джуна боится за свое положение любовницы и нервничает. Да, примерно через пару дней твои войска высадятся на землях империи, а так, все спокойно, тихо, под контролем. Ничего необычного, более спокойно поясняет женщина, уже без наигранной ревности и обиды. Мы, все же, давно знакомы, и я вижу свою избранницу насквозь. Полагаю, мы сильно шумели, интересуюсь, помня, как громко стонали девушки. Это не то слово, чтобы описать все, чем вы занимались совсем недавно в ванных залах, девушка, подчеркивая свои слова, широко расставляет руки, легонько усмехаясь от воспоминаний. «Шумели мы, наверное, действительно сильно», — Раскильда так впечатлено говорит. «Все было настолько громко, да, служанки, прихвостни, половина обитателей башни слышали стоны, а остальные узнали по слухам. Собственно, так Джуна и узнала о твоих новых любовницах», — поясняет мне Кильда, в ее словах был слышен слабенький укор. «Ясно, не вижу в этом ничего критичного, что ты, что Джуна, что вы вместе любите стонать особо громко. Вспоминаю самое приятное времяпровождение в бытности повелителем. Будто в этом целиком наша вина, просто кто-то слишком хорош в постели». С улыбкой она обнимает меня. Приняв объятия, мне тоже захотелось улыбнуться. С улыбкой Кильда тянется за поцелуем. Наши губы соприкасаются, а языки принимаются танцевать парный танец. Ах, мне вот интересно, какая из них королева? Поинтересовалась девушка, разорвав поцелуй. Рыжая, а что, уже присматриваешься к их лицам? Спрашиваю Кильду, наблюдая, как ее улыбка становится шире, а глаза загораются азартом. Возможно, это, с белыми волосами, выглядит очень даже нечего, они ведь тоже станут твоими женщинами, разумеется, но пока они не знают этого, если у тебя нет для меня особо важных дел, мы можем приступить к знакомству и дипломатии хоть прямо сейчас. Думаю, девочки уже выспались, а даже если и нет, то ничего страшного. Задумалась моя фаворитка, приложив пальчик к губкам. Давай дадим девушкам выспаться, прикажем слугам приготовить обед, а уже после ужина будем обсуждать. Заправив привычным движением пальца, непослушный локон за ушко, предлагает дельную мысль моя фаворитка. Конечно, я мог и сам додуматься до этого, но для меня всегда было и будет на первом месте дело, а уже после, личный комфорт. К тому же, я слишком эгоистичен, чтобы думать о других. А вот Кильда вполне охотно занимается подобными мелочами и внутренними делами моих владений. Верно, сытыми они будут куда лучше идти навстречу. Займешься этим, я найду, чем себя занять, интересуюсь у нее, уже зная ответ. Разумеется, я же твоя фаворитка, на этом мы расстались, договорившись встретиться в обеденных залах, когда все будет готово. Кильда ушла на кухню, командовать прихвостнями, я же направился в ванные залы. После того, как я принял все водные процедуры, мой путь лежал в зал для тренировок. Там я, как обычно, тягал золотые гири, блины и прочий спортивный инвентарь, большая часть которого была сделана из золота, железо было слишком легким для меня, да практиковался в магии до седьмого пота. Вымотавшись и вспотев, мне снова пришлось принимать водные процедуры. И вот, закончив со всем этим, я отправился будить своих новых женщин. Девушки были заспанными и не сразу захотели просыпаться, но я был настойчив и растормошил этих сонь. «Госпожа Фива, вы изменились», — удивилась Талия, когда поняла, кого своими же руками прижимает к своей груди. Ее ярко-фиолетовые глаза так и излучали растерянность вкупе с легким смущением. «Талия», — сонным взглядом Фива осматривает девушку, — «ты тоже изменилась. Полагаю, нам следует о многом поговорить». «Так ведь, господин Майрон», — говорит мне королева, обращая свои золотистые глаза уже на меня, одетого в один домашний халат до тапочки. «Да, но об этом позже. Накиньте халаты, и прошу за мной, вам следует умыться перед приемом пищи». Предоставив дамам одежду, мы почти выдвинулись в банные залы, как, неожиданно, Талия увидела себя в большом зеркале. «Что это?» «Это», — всматривается в собственное отражение девушка, не веря увиденному. «Это я теперь такая, что со мной произошло? Уши, глаза, кожа, даже бедра, я теперь и здесь белая». Говоря все это, она ощупывала свое тело, не узнавая себя. Занятая этим делом, она совсем позабыла о нас, даже приподняла краешек халата, дабы убедиться, что волосы на лобке тоже поменяли свой цвет. Это продолжалось недолго, Фива подошла к ней и с любовью погладила ее пышные бедра, обращая на себя внимание. «Идем, не будем заставлять хозяина местных владений ждать нас», — проговорила королева ей на ушко, легонько прикусывая его. «Да-да, верно», — согласилась девушка, позволил взять себя за талию и увести ко мне. Мы покинули личные покои. Перед уходом я сообщил слугам, что они могут приступить к наведению порядка. Служанки были очень удивлены присутствием эльфов. Они впервые увидели представителей остроухой расы, одна из которых, к тому же, аватара богини, в то время как другая была явной темной эльфийкой. И сложно сказать, кто больше из моих гостей привлекал внимание. Девушки в нарядах горничных едва смогли оторвать от эльфиек свои взгляды, после чего поклонились и принялись выполнять свою работу, скрывшись в моих покоях. Наша же троица отправилась в умывальные залы. Сопровождающие меня дамы кидали слегка заинтересованные взгляды на служанок и слуг из числа прихвостней. До этого они видели только воинов, возможно, девушки и не догадывались, что у меня имелась человеческая прислуга. По пути у нас даже состоялся занимательный разговор. «Не думала, что у тебя присутствуют люди в качестве слуг», — заговорила королева, «стоило нам только пройти мимо моющей полы служанки, на которой я несколько задержал взгляд». Девочка весьма соблазнительно виляла попкой, показывая свои половые губы, нагибаясь, чтобы натереть пол коридора мыльной тряпкой. «Это дар от земель, что я захватил», — девушка на мой ответ заинтересованно приподняла одну из бровей. И почувствовав, что тема ей интересна, я решаю добавить. «Люди посчитали, что я стану добрее к ним, если заберу их девственниц». «Люди», — многозначительно вымолвила Фива с большой долей презрения к данной расе. Дальше мы двигались молча. «О, эти черти довольно миленькие в таких потешных нарядах, стоило нам завернуть за угол, как нашим взглядом предстал бурый прихвостень слуга, одетый как морячок, чей забавный вид и прокомментировала Талия. «Не отвлекайте их от работы своими разговорами, идемте, мы почти пришли», поторапливаю девушку, ускоряя шаг. Прихвостень смотрел на нас глупыми глазами, поклонившись в мою сторону. «Простите, господин», — ответила Талия, тоже ускоряясь. Дойдя до нужного места, я показал девушкам, как и чем пользоваться в душевой. Они были сильно удивлены сложностью трубопровода и наличием горячей воды по одному только движению крана. Одним словом, деревенским показали благо цивилизации. Такой комфорт и простота в использовании приятно удивили дам, поскольку таких технологий не было даже в империи, самом прогрессивном государстве этого мира. Объяснив все, что нужно, я загнал дам в душ. Вода действительно падает из этих дырочек и исчезает в этих. «Горячая», — произносит Талия, подставляя ладошку под напор воды. «Вперед, это безопасно», — легонько подталкиваю девушку ближе к теплым водам душа. «Магия», — произносит девушка, находясь под впечатлением. Она заходит в душ, оставив свой халат на специальной вешалке, что была у входа. Задница у нее действительно стала лучше, объемнее. Подмечаю я, наблюдая за оголившейся девушкой, по телу которой заструилась вода. Вскоре к ней присоединяется Фива. «Ты не присоединишься к нам? Здесь удивительно просторно. Я бы не отказалась, чтобы меня натерли столь сильными руками», эротично водя руками по своему телу, Фива намекнула мне продолжить с того, на чем мы закончили вчера. «В другой раз. Я уже помылся. Поспешите, завтрак стынет», отвечаю ей, с усмешкой наблюдая за ее абсолютно голым телом, что быстро стало мокнуть под струями душа. Жаль, Фива слишком настойчиво просила потереть ей спинку и другие места, где у нее чесалось. Но у меня были другие планы на сегодня, поэтому девушку пришлось расстроить своим отказом. За неимением меня, королева решила намылить Талию, и только мое желание поторопиться, а также упоминание еды, удержало их от разврата на моих глазах. Хотя, не скажу, что мне не нравилось то, что видели мои очи. Закончив все дела в душе, наш путь лежал к обеденному залу. Как я знал от слуг, Кильда уже все приготовила к тому времени, еда была горячая и ждала только нас. Зайдя в нужный зал, мы тут же увидели большой стол, что был полностью забит разнообразной вкусной едой. Как владыка, я и мои пассии со слугами кушали только все самое лучшее. У голодных девушек слюнки потекли от одного только вида всего этого разнообразия. Рассадив гостей, я начал знакомить эльфиек с Кильдой и Джуной. Девушки отнеслись друг к другу сдержанно культурно. Я рассчитывал на разногласия, но они меня порадовали. Хотя бы не спешат выяснять свое место в иерархии моего гарема. После мы, наконец-то, принялись есть. Не всегда я присутствовал на завтраке, находились дела и поважнее. Слуги всегда были готовы накормить меня в любой момент, но этот день был исключением. В зале присутствовали я, как хозяин цикшесть Адели, моя фаворитка Кильда, любовница Джуна, две гости и несколько служанок, что стояли рядом для исполнения любых прихотей. Также на плечах служанок держалась мойка дорогой посуды. Ел я приборами из серебра и прочих драгоценных материалов. И стоило только приступить к еде, как я сразу вспомнил свою не особо большую любовь к подобному времяпровождению. Дамы не могли кушать молча, Им жизненно необходимо было поговорить да познакомиться поближе, прощупать почву для дальнейших отношений друг с другом. Впрочем, пока они не опустятся до совсем уж оскорблений, я решил не вмешиваться. Знакомство моих женщин прошло удивительно гладко и спокойно. Кильда знала, что так и останется фавориткой, поэтому чувствовала и вела себя соответствующе. Джуна вела себя поскромнее, в действиях девушки так и читалось переживание и беспокойство. Однако она могла и отпустить колкость в сторону эльфиек, показывая характер. Талия была нерешительнее всех и не знала, как себя подать, что говорить или делать, в отличие от Фивы. Королева эльфов глядела на своих соперниц высокомерным и даже несколько покровительственным взглядом. Все ее поведение прямо говорило о том, что окружающие – дети, а она – единственный взрослый среди них. Пока я ел, девушки неспешно кушали, ведя разговор о прошлом, разнице в культурах, обычаях, физиологии и много чем еще. Были разговоры и об обычных вещах – косметике, еде, вине и тому подобному. Ко всему этому трепу я прислушивался разве что краешком уха. С таким отношением к еде, я наелся быстрее всех и принялся следить за девочками, которые, заметив мое ожидание, тоже поторопились, отложив в сторону разговоры. Никто не желал проверять границы моего терпения. И вот когда все поели, я решил завести разговор о деле. «Фива, я хочу поговорить с тобой наедине, идем», встав, обращаюсь к Фиве, после чего, не дожидаясь ответа, иду к выходу. Мне не требовалось смотреть, дабы почувствовать, как эльфийская королева культурно встала из-за стола. «Как прикажете, мой повелитель, дамы, продолжим разговор в другой раз, господин Майрон не любит ждать». Глава 49. Сердце. Усилием мысли сосредотачиваюсь на желаемом, после чего напрягаю свою волю для сотворения нужной вещи, сжимая магическую энергию до нужного предела силой одной только мысли. В ответ на мои усилия, в руке вспыхивает яркий сине-белый свет магии, после чего в мою ладошку падает очередной кристалл тьмы. Подбросив пару раз созданный предмет черного цвета с отблесками оранжевого и ядовито-золотистого, с грустью отмечаю очередной провал. Не то, с этими мыслями откидываю созданный магический предмет в кучу аналогичных ему кристаллов. Артефакт с грохотом приземляется, ударяясь о других своих собратьев, создавая неслабый шум, на который я не обратил совершенно никакого внимания, загруженный собственными мыслями. Нужно взять перерыв, разуму требуется отдых, нехотя примиряюсь я, оглядывая работающее сердце башни, что стояло посередине лаборатории и занимало немало места своими размерами. Фива быстро вернула мне недостающие кусочки артефакта, после чего он сам собой собрался и начал впитывать в себя огромное количество темной магии. К сожалению, быстро разобраться, как он работает, у меня не получилось, даже с помощью всех знаний королевы эльфов. Как и повторить хотя бы блеклую копию этого шедевра? Единственное, что я понял, так это то, что артефакт не просто так называют сердцем башни, он впитывает в себя магию, как правило, темную, при этом выделяя еще больше магии в пространство, вечный двигатель. Впрочем, в присвоении столь громкого названия этому артефакту я не уверен. В конце концов, его создал первый владыка, как и логово прихвостней. В этих творениях прослеживается единый почерк рунных связей. Причем 90% он их были мне абсолютно незнакомы. Их значение только предстояло осознать, после чего уже пытаться повторить. Да и после стольких опытов и попыток я не уверен, что делаю все правильно. Как бы я ни старался сделать нечто похожее, получались только кристаллы, которые были совершенно не тем, что я стремился получить. Вздохнув полной грудью, направляюсь к своему креслу. Нужно все по-новому обдумать. Возможно, я упускаю незначительную мелочь, от которой зависит слишком многое. Шиз-тванки. Дверь в лабораторию открылась, ко мне быстро прибежала парочка бурых прихвостней, что только и ждали моего приказа, стоя за дверью в коридор. Вызывали, хозяин, подбегает дуэт прихвостней, склоняя головы к моим ногам. Я же вальяжно сидел в кресле, одаривая слуг спокойным взглядом. Эти кристаллы перенесите Гиблету, он найдет им применение. И я желаю красного вина, выдаю приказы подчиненным, смотря в их умные глаза. Все сделаем, повелитель. Я позову парней, и мы мигом перетащим злые камни в цех. Отозвался прихвостень постарше и поумнее. Это была не первая куча камней, поэтому я решил ему несколько подсобить, чтобы быстрее справился с задачей и освободил место в лаборатории. Воспользуйся моим порталом, малейшие желания, и рядом с прихвостнем возникает портал прямиком в цех, где трудились красные прихвостни. В этом деле руку я уже давно набил, и никаких сложностей с порталом не возникло. Сделаю в лучшем виде, схватив кучу камней, прихвостень побежал в портал. Тогда моя принести красную кровь повелителю. Владыка будет доволен. Более молодой прихвостень тоже поспешил выполнить мой приказ. Вскоре Тванки вернулся с десятком красных прихвостней, что быстро и оперативно убрали кристаллы тьмы из лаборатории. Этот материал пойдет на благое дело. Еще спустя некоторое время мне принесли вино. Устроившись поудобнее в кресле, я принялся обдумывать магию артефакта, но ничего нового не обнаружил. Желая расслабить сознание, начинаю думать о другом. Сделав еще один глоток, решаю вспомнить недавний разговор с Фивой. Выйдя из обеденного зала, мы отошли дальше в коридор и устроились на одном из балконов, с которого открывался прекрасный вид на просторы иного мира. Именно здесь я и решил провести небольшой разговор с королевой эльфов. Подобных балконов было полным-полно в моей цитадели зла и ужаса. Устроившись на перилах, я дожидаюсь, пока Фива подойдет поближе, всматриваясь в летающие камни, коих было достаточно вокруг моего дворца. Виды здесь открывались воистину восхитительные. Красота ниспадающих водопадов, медленно текущие лавовые реки внизу, крепкие здания и конструкции, полностью сделанные из каменной породы. «Господин желал поговорить», — вывел меня из раздумий голос Фивы. «Слишком уж я засмотрелся на красоту окружающего ада, задумавшись над собственными мыслями». «Да, но сначала, как тебе Кильда с Джуной?» «Решаю поинтересоваться, прежде чем приступить к серьезным вопросам. Весьма достойные представители своей расы, жаль, таких людей прискорбно мало. Умные, начитанные, умеющие держать себя в руках, культурные и определенно красивые для людских женщин. У вас есть вкус», — с легкой улыбкой отвечает мне Фива, под конец речи подмигнув. «Льстишь, мои сомнения о ее характеристике таки вырвались наружу. Все же, я сомневался, что она думает именно так о моих девушках. И сомневался я не напрасно. Немного, но девушки и впрямь достойные, с ними приятно было общаться». Поразмыслив под моим взглядом, Фива решает продолжить. «Я желала бы стать той единственной, но я видела, какие у вас с Кильдой отношения. Понять, что она занимает особое место в твоем сердце, не составило труда. На нее ты смотришь совершенно другим взглядом. Мне не изменить твоего к ней отношения, не испортив отношения между нами. Но не в моем положении жаловаться, я буду рада быть и на вторых ролях в твоем гареме. Главное, чтобы ты был рядом». В эти слова я верил чуточку больше. Все же, несмотря на нашу интимную близость, лучше всего с Фивой держаться наготове и проверить на искренность ее чувств. У меня как раз имеется несколько планов на всю эльфийскую расу. И, думается, мне, с самой королевой их исполнение станет крайне простым занятием. Да, решаю, все же, высказать свои сомнения. В ответ Фива взяла мою руку и, поднеся к своему лицу, стала тереться о нее щекой. «Это действительно так, я готова доказать тебе это. Только молви, чего мой любимый повелитель желает, и я исполню его просьбу, какой бы она ни была», — с придыханием отвечает она, по-прежнему легонько прижимаясь своей щекой к тыльной стороне моей ладони. Наши взгляды все это время были сосредоточены на глазах собеседника. Никто не спешил отводить свой взгляд. Никакого намека на романтику или эротику, просто открытые чувства и эмоции. Для Фивы я единственный мужчина, что воспринимает ее как женщину, а не богиню. А учитывая обстоятельства, еще и единственный шанс на спасение остроухой расы. Хотя, сейчас в ее взгляде не было и тени беспокойства о своих сородичах. Ну что же, раз она сама попросила, то так тому и быть. «Ты видела, как преобразилась талия?» — задаю наводящий вопрос, смотря за спокойной реакцией собеседницы. В ее взгляде промелькнула догадка. «Да», — понимающе кивает женщина. «Ты хочешь, чтобы я привела к тебе остатки своего народа? Желаешь сделать их подобными ей, темными эльфами?» Ее глаза расширились, после чего она продолжила. «Ты желаешь стать их богом. Это впечатляет, меньшего и ждать не стоило от такого мужчины». Женщина приятно впечатлена моими амбициями, притянув ее к себе поближе, заключаю в легкие объятия. Мои руки привычно опустились до ее попки, став исследовать те места. «Да, все верно. Я желаю обратить их медленно, не спеша. Для этого нужно будет только поменять кристаллы в оставшихся убежищах. Для тебя это будет несложной задачей. Но это дела далекого будущего, Сейчас же мне интересно, что ты знаешь о темных эльфах. Интересуюсь у девушки, что млела в моих властных объятиях. Фива начала исследовать мое тело в ответ, водя ручками по магическим татуировкам. Прискорбно мало, вроде как, когда эльф становится на путь зла, его кожа становится темно-синей, а волосы белеют. Но случай Талии показал, что достаточно одного лишь мощного источника темной магии, чтобы стать темной, задумчиво произнесла она, оглядывая свои руки. Верно, в отличие от Талии, Фива изменилась в меньшей степени, только цвет волос. Думаю, сейчас она задалась вопросом, почему именно так. По ее взгляду я понимаю, что у нее имелось несколько догадок о сути происшествия, но сказала она совершенно другое. Могу я поинтересоваться, зачем тебе эльфы? Вновь заглядывает мне в глаза, всматриваясь в лицо. Я и не заметил, что мы перешли на ты. Думаю, я прощу столь небольшую вольность для аватары богини. Верных слуг много не бывает. Твоей задачей будет замена и благополучное обращение всей твоей расы в мою веру. Пусть они примут меня как нового бога, примут свою новую суть, станут темными, поясняю девушке, легонько сжимая ее ягодицы, тем самым демонстрируя силу и власть над ней. Фиве это пришлось по вкусу. Прижавшись к моей груди, она заговорила: «Хорошо, я сделаю это ради тебя. Ныне мне безразлична судьба своего народа, сомневаюсь насчет последнего. Будь так, она бы не поинтересовалась, зачем мне эльфы. Но ничего делать ужасного со страухами я не планировал, поэтому беспокоиться девушке ни о чем. Впрочем, у меня постоянно создавалось ощущение, что она мне не договаривает. Поэтому лучше держаться с ней настороже. Она определенно что-то задумала, но вот, что именно и насколько сильно это мне может грозить. Эмоции девушки слишком правдивые. Значит ли, что это что-то незначительное и безобидное? Или это моя паранойя? Впрочем, тут только время покажет. Мысли читать я, увы, не умею. Идем, ты обещала вернуть мне остатки одного артефакта. Полагаю, отсюда телепортироваться к себе в убежище для тебя будет несколько сложновато. Приобняв ее за талию, создаю короткий путь в зал порталов. Верно, идем. Мы делаем несколько шагов, оказываясь в нужном зале. Еще мне интересно, где располагались другие убежища и когда именно их атаковали. Вспоминаю о кое-чем важном, что было бы неплохо разузнать из первых рук. Зачем вам это? Не поняла моего вопроса Фива, с интересом изогнув одну из бровей. Хочу продумать, где сейчас могут находиться основные войска империи. Возможно, мне удастся перехватить их и уничтожить своими силами. Поэтому поведай мне эту информацию максимально подробно, пока мы идем к тебе за осколками артефакта, поясняю девушке, медленно шагая по залу порталов. Навстречу к нам бежал местный главный прихвостень.